Часть третья. Путь в диктаторы республиканской России. Глава девятая. Верховный главнокомандующий России. Новые союзники Керенский и Савенков. Генеральская карьера Лавра Георгиевича Корнилова была ошеломляюще быстрой, если не исключительной для русской армии времени Первой мировой войны. Два верховных главнокомандующих России, великий князь Николай Николаевич-младший, в счет не шел, поскольку был родом из Романовых, генерал от инфантерии Алексеев и генерал от кавалерии Брусилов, поднимались до своих высот в полководческих биографиях заметно медленнее. Для Корнилова в его послужном списке звездным часом стал революционный 1917 год. В конце лета того года состояние дел на русском фронте стало лишь зеркальным отражением всего того, что творилось в тылу, в самой России, в столичном Петрограде. Либерально-демократическое правительство во главе с министром-председателем Керенским, бывшим трудовиком, называвшим себя теперь социалистом-революционером, то есть эсером, зашло в тупик, тщетно ища и не находя выхода из него. Многие министры из временных все явственнее осознавали, что держат руль мертвыми руками. Правящие круги и армейское офицерство понимали необходимость поиска сильной личности, способной навести должный порядок, стабилизировать фронт, спасти русскую армию от развала. Именно поэтому Керенский решил сменить верховного главнокомандующего, действительно ключевую фигуру в русской армии. На эту мысль его, скорее всего, навели правительственные политические комиссары на фронте Савенков и Филоненко. Они в один голос утверждали: генерал Корнилов заслужил доверие российского офицерства, особенно фронтового, и честно защищает завоевание революции. Он стремится также к примирению офицерского корпуса с временным правительством. Его правильно направленная энергия и организаторский талант должны послужить республиканской России не завтра, а сегодня. Завтра, господин министр-председатель, может быть реально поздно. Генерал от кавалерии Брусилов уже не устраивал Керенского и его кабинет временных министров на посту главы Ставки. Он не смог ни стабилизировать фронт, ни ответить на настойчивые требования союзников по Антанте победными наступательными операциями. Да и к тому же его репутация в офицерском корпусе русской армии сильно пострадала из-за почтительного отношения к солдатским комитетам. Решение о назначении Лавра Георгиевича Корнилова верховным главнокомандующим России временное правительство приняло в 2 часа 19 июля. О том была послана телеграмма в Могилев на имя Брусилова с копией Корнилову. Временное правительство постановило назначить вас в распоряжение временного правительства. Вам надлежит, не ожидая прибытия генерала Корнилова, сдать временное командование начальнику штаба Верховного главнокомандующего. О времени выезда прошу телеграфировать. Министр-председатель, военный и морской министр Керенский. Для той действительно кризисной ситуации именно кандидатура генерала Корнилова больше всего подходила для роли верховного главнокомандующего России. Пусть даже на какое-то короткое время. В своих воспоминаниях Станкевич писал о нем: «Смелый в бою, честный в долге, правдивый в жизни» и еще десяток подобных эпитетов. Так говорили и так воспринимали его все. Все эти качества в их гармоничном сочетании, соединенные с серьезностью и даже некоторой торжественностью его духовного склада, придавали ему обаяние и непререкаемый личный авторитет, привлекали всеобщее внимание и доверие. С предложением занять высший пост в русской армии генерал Корнилов согласился не сразу. Его тревожило то, что временное правительство то ли с каким-то тайным умыслом, то ли просто по государственному недомыслию лишило главу Могилевской ставки части его полномочий. Поэтому Корнилов решил проверить, действительно ли Керенский и его кабинет министров решили восстановить круг полномочий главнокомандующего. Из фронтового штаба в Бердичеве, в Петроград, идет телеграмма за подписью Корнилова довольно необычного содержания. В ней он излагает правительству свои условия, на которых он готов занять пост верховного главнокомандующего. Первое. Ответственность перед собственной совестью и всем народом. Второе. Полное невмешательство в мои оперативные распоряжения и потому в назначение высшего командного состава. Третье. Распространение принятых за последнее время на фронте мер и на те местности тыла, где расположены пополнения для армии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что новый верховный главнокомандующий России хочет отвечать за свои действия не перед правительством, которое его назначает главой ставки, а перед собственной совестью и всем народом. Как писал в своих воспоминаниях Деникин, между строками корниловской телеграммы легко читался один немаловажный вопрос. Из фронтового штаба спрашивали, кто фактически глава воюющего государства, верховный главнокомандующий в ставке, которая ему подчинялась, или временное правительство в столице, которое временным уже давно не подчинялось. Министр-председатель Керенский, в недавнем прошлом блестящий адвокат, послал в Бердичев для переговоров другого не менее известного и умелого адвоката, политического комиссара, поручика броневых автомобильных сил Филоненко. И тот нашел выход из конституционного затруднения, сняв в личной беседе с главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта все проблемы. Филоненко говорил с генералом Корниловым, которого он хорошо знал, предельно откровенно. Время торопило и того, и другого, поэтому обоим было не до военных хитростей и дипломатических уловок. Я заявил генералу Корнилову, что его требование об ответственности перед народом и совестью может вызвать самое серьезное опасение, но что, насколько мне его точка зрения известна, я полагаю, он разумеет под ответственностью перед народом ответственность перед его единственным полномочным органом, временным правительством. Генерал Корнилов подтвердил понимание им своей ответственности именно в этом смысле. По второму пункту корниловской телеграммы тоже была достигнута взаимная договоренность. Глава ставки получал право назначения высших военачальников, а временное правительство оставляло за собой право контроля этих назначений. Что же касается третьего пункта требований Корнилова перенести законы военного времени с фронта на его тылы, то есть на резервные войска, то Филоненко сказал, что такое предложение генерала в Петербурге встречено с пониманием и даже сочувственно. Но правительство намерено вместе со ставкой выработать законность таких хирургических мер оздоровления ближнего и дальнего фронтового тыла. В заключении правительственный политический комиссар сказал Корнилову, что его новое назначение сейчас крайне желательно, и объяснил почему. Сегодня на генерала-фронтовика многие в России смотрят как на народного вождя, и кому как не ему стать еще и военным вождем россиян. Назначение Корнилова верховным главнокомандующим состоялось 19 июля 1917 года. Это был уже пятый глава ставки за три года войны. До него в Могилеве торжественно встречали и менее торжественно провожали генерала от инфантерии, великого князя Николая Николаевича-младшего, полковника императора Николая II Романова, генерала от инфантерии Алексеева и генерала от кавалерии Брусилова. 3 августа верховный главнокомандующий Корнилов встретился в Зимнем дворце с Керенским. Новый глава российского правительства разместил во дворце свой штаб, продемонстрировав при этом личную нескромность и отсутствие революционного такта. Александр Федорович принял гостя весьма благосклонно, стараясь придать разговору доверительный характер. Керенский среди первых вопросов задал Корнилову и такой из ряда щекотливых: не считает ли генерал, что его, Керенского, время уже миновало, и что его влияние на массы ослабевает, и что ему лучше было бы уйти с политической арены? В своей хорошо известной солдатской манере Корнилов ответил министру-председателю прямо: верно, популярность Керенского в последнее время несколько пострадала, но она, тем не менее, еще достаточно, чтобы он мог с пользой продолжать служить Отечеству. Генерал передал министру-председателю доклад, в котором излагал первостепенные законодательные меры, выполнение которых он считал незамедлительным. Керенский пробежал доклад мельком. На этом встреча в Зимнем дворце закончилась. Затем Корнилов имел встречу с новым заместителем военного министра Борисом Савенковым. Генерал попросил его и комиссара Филоненко подработать привезенный им в столицу доклад, на что получил согласие. Личная встреча с Керенским оставила у Корнилова двоякое чувство. Он понимал одно: в Петрограде он не встретил полного взаимопонимания. Проведя в столице всего один день, генерал возвратился в прифронтовой Могилев. Требования Корнилова, изложенные в его телеграмме на имя Временного правительства, не стали секретом ни для правой, ни для левой прессы. Об этом позаботился министр-председатель. Репортеры газет самых разных политических оттенков в единый день превратились в потревоженный пчелиный улей. И было о чем шуметь на газетных страницах. Во-первых, генерал требовал от Временного правительства признания вины за унижение, оскорбление, сознательное лишение прав и умаление значимости офицерского состава. Во-вторых, он требовал передачи в свои руки военного законодательства. И в-третьих, настаивал на изгнании из армии всякой политики, уничтожении права митингов, отмене декларации прав солдата, роспуске войсковых комитетов, начиная с ротных и батарейных, удалении из действующей армии правительственных комиссаров.